тоненькая, с великолепной осанкой и перламутровыми волосами, незатейливо уложенными в высокую прическу. Великолепная, в своей стихии, ни одного неверного движения или неуклюжего поворота головы. Отточенная до деталей идеальная жизнь, отточенные до мелочей царственные позы. Мы были одеты абсолютно одинаково. Вечернее платье в пол с небольшим шлейфом спереди имело довольно скромный женственный вырез-лодочку. Казалось бы, подчеркнуто простое и лаконичное, оно полностью открывало спину, нескромно обнажая кожу. Образ дополняли закрытые туфли-лодочки на головокружительно высоком каблуке и дамская сумочка с черной шелковой лентой-петлей для запястья. Аристократически элегантно, держа в одной руке бокал с дорогим шампанским, а в другой – крошечный клатч, она стояла ко мне в полоборота, щедро раздаривая приклеенные полуулыбки своим собеседникам. А рядом с ней Марк Беркутов не просто стоял, он обнимал ее за талию, всем видом показывая окружающим, что все семейные разногласия улажены, и она все так же близка ему. Вопросы неуместны. Закрываю глаза в надежде, что вся эта тонкая мелодрама о взаимной любви и доверии мне лишь мерещится, но, открыв их, понимаю, что это никакой не обман зрения, все реально, и эту реальность надо пережить. Он оборачивается. Мое появление удивляет его ровно в той мере, как удивило бы появление любого человека на пороге твоего дома без приглашения, но не больше. Спустя недели наши глаза вновь соприкасаются друг с другом. В его взгляде даже обычной заинтересованности нет, лишь пустота. Страшная, болезненная пустота. Это наш первый разговор, хоть и безмолвный, и нам нечего друг другу сказать. Мне вдруг так обидно стало. Как же так-то? При виде меня Даша расплывается в улыбке. Не дослушав своего собеседника, не глядя, ставит свой бокал шампанского на поднос мимо проходящего официанта и поспешно идет мне навстречу. «Рада, что ты пришла, сестренка. Пойдем, я тебя представлю. Но сначала кое-что поправим». Достает из миниатюрной сумочки заколку и ловко собирает мои распущенные волосы в высокую, как у себя, прическу, выпустив пару прядей у лица. Чувствую, словно только что меня раздели на глазах у всех. Вот так-то лучше. Тогда я не обратила внимания на эту сущую мелочь, не придала значения столь, казалось бы, незначительной детали. А зря. С высоко поднятой головой Даша ловко развернулась на шпильках, легонько качнула бедрами и пошла обратно, а следом за ней, словно тень, по пятам поплелась я. Зал для приемов был просто огромен, здесь умещалось не менее сотни гостей, а может быть и гораздо больше. Со всех сторон, благодаря хорошей акустике, звучал изящный звук скрипки. Янтарный свет лился откуда-то с потолка, рассеивался в пространстве почти как дневной. И пока я искала глазами его источник, до меня начинала доходить неправдоподобная, кошмарная истина. Я настолько вжилась в чужой образ, что стала им. Я больше не чувствовала себя здесь неуместной, а даже скорее наоборот. Стены оказались обтянуты какой-то бархатной, нежно-розовой тканью и декорированы золотыми гвоздиками, будто это и не стены вовсе, а какое-нибудь кресло. Но выглядело все просто великолепно. Со всех сторон по периметру помещения располагались стеклянные витрины для лотов и драгоценностей, фуршетные столы с высокими горками из бокалов шампанского, а элегантный фарфор вместе с дорогим хрусталем горделиво посверкивал среди этого изобилия на тонком полотне скатерти в компании золотых столовых приборов. Убранство зала было разбавлено нежными пионами в больших вазах. Раскрывшиеся или тугие, плотные, пышные, необузданные бутоны с тонким опьяняющим ароматом – невероятная роскошь зимой. Словом, все на этом мероприятии было дорогостоящим, изысканным и подходящим для богатейших людей со всего мира, элиты общества, пришедшие потешить собственное тщеславие. Количество закусок тоже приводило в полный восторг. Да, наверное, стоило бы уделить больше внимания чужим нарядам, прическам и ювелирным украшениям, Но мне гораздо сильнее хотелось попробовать каждое выставленное блюдо, ведь я никогда не ела ничего подобного. Улыбнуться и кивнуть. Улыбнуться и кивнуть. Этот вечер стал одним из самых тяжелых испытаний в моей жизни. Несколько часов я чувствовала себя куклой, реквизитом. Спустя время я уже искренне не понимала, зачем вообще на таких мероприятиях необходимо присутствие живых сторонних наблюдателей, таких же несчастных, как я, оказавшихся здесь с чьей-то легкой руки. Вполне достаточно было бы обряженного манекена в красивом платье, который стоял бы с приклеенной улыбкой и очень прямой спиной, как палка. И манекен не страдал бы от голода, как я. Даша категорически запретила мне есть. Это была какая-то чудовищная жестокость. Совсем рядом со мной стояло блюдо крохотных бутербродов с черной икрой, тарталетки с омарами и маленькие слоеные пирожки, тающие во рту. То есть я предполагала, что они тают во рту. Именно это рисовало мое воображение. Но убедиться в этом на практике мне не довелось. Даша в своей наставительной речи заявила, что она знает, какой у детдомовцев хороший аппетит, но этот благотворительный вечер совсем не то мероприятие, на котором его можно демонстрировать. Также мне было разрешено не более 2 глотков шампанского, поэтому я, уставшая, голодная и злая, улыбалась, принимала стандартные обязательные приветствия и с завистью смотрела, как еще 50 незнакомых мне людей едят, разговаривают, обсуждая закрытые показы и премьеры спектаклей, а еще смеются, позволяя себе расслабиться. Правда, среди оставшейся 50 попадались и знакомые лица. Тот же пожилой представительный мужчина, который как раз и был устроителем благотворительного аукциона в Санкт-Петербурге. Уже знакомая мне мулатка Ливия в кругу своих одинаковых хихикающих подружек. А еще очень привлекательный светловолосый незнакомец, который тогда так поспешно перепутал меня с сестрой. Но все мои мысли были только об одном – вернуться домой, снять орудие пыток под названием «дизайнерские туфли», принять ванну и поесть уже, наконец. «Сколько еще нужно это терпеть?» – тихо процедила я, не снимая с лица улыбку. Даша медленно обернулась ко мне. Хотела что-то ответить, но, видимо, не посчитала нужным объяснять очевидное, поэтому снова обратила внимание на своего собеседника, продолжала сиять улыбкой и кивать тем, кто улыбался ей. Спина ныла, ноги болели, а желудок готов был вот-вот заурчать на весь зал, перекрывая музыку и светские разговоры. «Мне уже все равно. У меня сейчас лицо судорогой сведет». «А если кивну еще пару раз, голова отвалится!» Сделала шаг назад, а потом еще один, еще и еще. Пятилась до тех пор, пока не наткнулась спиной на самую дальнюю стеклянную витрину для драгоценностей и с размаху чуть не свалила ее. «Осторожнее!» В последнюю секунду чья-то сильная рука вдруг поддержала меня за локоть. «Сзади вас целое состояние!» От того, что это было сказано вкрадчиво, соблазнительным бархатным баритоном, я чуть не завалилась на нее снова. Однако у мужчины отличная реакция. Подхватил и развернул к себе лицом. «Все нормально», — начала было говорить я, но забыла, что хотела сказать, глядя на него, того самого знакомого незнакомца. «Блондин хорош? Очень хорош». Но вот что еще больше впечатляет, так это жемчужное ожерелье на сверкающей центральной витрине рядом с ним. И это было поистине великолепное зрелище. Ювелиры De Beers Беркут своей новой коллекции превзошли все самые смелые ожидания. Видя мое восхищение, мужчина завел разговор. Что-то подобное уже было. Красота ожерелья Коудрай до сих пор продолжает впечатлять весь мир настолько, что оно побило собственный рекорд. За последние 3 года его продали 2 раза, а последний раз на 2 миллиона долларов дороже. Те бусы в один ряд состоят из 42 таитянских морских жемчужин, которые считаются одними из самых дорогих в мире. На аукционе Sotheby's в Гонконге оно ушло с молотка за 5 миллионов 300 тысяч долларов. Он неожиданно замолчал, словно прислушиваясь к эху собственных слов, но быстро продолжил. «Представленное здесь ожерелье не уступает ему и, по-моему, даже превосходит его. Покупатель, сделавший сегодня вечером самую высокую ставку, станет героем. Так что это потрясающая возможность каждому доказать, что именно он – покровитель искусств с настоящими яйцами. Купивший будет иметь удовольствие участвовать в художественном процессе, сделав заявку на бессмертие. И, кто знает, возможно, через 10 лет эта работа будет стоить больше, чем он заплатит сейчас». Сделал точно рассчитанную на эффект паузу и вдруг задал мне вопрос. «Интересно, кто или что вдохновило Марка Беркутова на эту впечатляющую коллекцию?» «Прошу прощения, забыл представиться. Я Гордон, Кристиан Гордон».